Глава 10. Новый план. Гвоздик стоял перед калиткой. На сердце камень. Желудок скрутился в узел, а в горло насыпали песка. Мальчик все никак не мог наскрести сил, чтобы поднять руку и постучать. «Ну что тебе стоит? Просто подними руку и постучи. Сложно, что ли?» Но Гвоздик стоял и стоял. Может, если он простоит достаточно долго, то все как-нибудь само собой уладится? «Тук-тук-тук!» раздалось по ту сторону забора. А потом жалобное «Ме!» «Мэри?» — удивился Гвоздик. «Ме!» — ответила козочка и снова уперлась рогами в калитку. «Тук!» Гвоздик набрал полную грудь воздуха. Представил себя на табуретке. Пытался успокоить ум. Но ничего не вышло. На сердце камень, желудок скрутился в узел, а в горло насыпали песка. Гвоздик сглотнул и поднял руку. Но постучать не успел. Дверь распахнул шкипер. Румяный, улыбающийся, довольный шкипер. Зеленый глаз блестит. На голове снова красуется бандана. Засаленная тельняшка и рабочие брюки вместо обычного пенсионера. «Гвоздик, ты как раз вовремя!» Шкипер хлопнул мальчика по плечу. «Какая тяжелая у него ладонь! У папаши рука тоже тяжелая. Она давит, прибивает к земле, лишает сил, но рука шкипера совсем другая. Рука моря. Большая, щедрая, безбрежная». Гвоздик моментально успокоился. Если шкипер радуется, значит, все прошло отлично. Тортуге ничего не угрожает. От облегчения Гвоздику захотелось или подпрыгнуть, или колесо сделать. «Столько дел! Идем скорее! Поможешь!» Шкипер махнул рукой и широкими шагами направился вглубь сада. Гвоздик шел за ним в припрыжку. Вот сейчас они расчистят ласточку от мусора, и шкипер сварит кофе. Они вместе будут смеяться над вчерашним переполохом. Но стоило Гвоздику оказаться на участке, как он застыл. По тортуге словно пронесся ураган. Длинные старые доски, уж не от забора ли, валяются прямо посреди огорода. Огромные пластиковые бутыли, в которые обычно наливают воду, свалены в кучу. Бутылки поменьше. Резиновые камеры от колес, пустые канистры, мотки, веревки, какое-то брезентовое полотно — все разбросано. «Это что за бардак?» Гвоздик удивленно хлопал глазами. «А, это!» — шкипер будто и не замечал беспорядка. «В дорогу собираюсь». «Куда?» — опешил Гвоздик. «Стой! Как все прошло вчера? Тортуга в безопасности? Что сказал доктор Мопс?» Вопросы посыпались из Гвоздика, как горох. «Нопс», — поправил его шкипер. «Доктор Нопс». «Да какая разница?» — не выдержал Гвоздик. «Ну?» «Как оказалось, большая разница», — пожал плечами шкипер. «Как сказала Лара, а ей доложил доктор Нопс. Если он, то есть я, не в состоянии запомнить простое имя, не говоря уже о том безобразии, что творится на его... то есть на моем участке, дееспособность такого человека под вопросом». «И что это значит? Когда она приходила, Лара?» «Вечером». «И?» «И через неделю я отправлюсь в приют Ласкового Сердца, потому что доктор Нопс Мопс решил, что я псих», — ответил шкипер и поморщился. «Недееспособный». «Нет». Гвоздик не знал, что еще сказать. Сердце у него упало и полетело к центру земли. Наверняка можно что-то сделать. Позвать еще одну комиссию. «Можно-то оно можно, да только зачем? Если Ларка, что себе в голову вбила, уже не отступится». Шкипер махнул рукой. «Хоть 10 комиссий вызывай». «Но ты не можешь оставить тортугу. А как же ласточка? А Мэри, а... я?» Шкипер вздохнул как-то совсем по-стариковски, словно придавленный тяжестью прожитых лет. Но через секунду в зеленом глазу заплясал озорной или безумный огонек. «Конечно, нет. Я отправляюсь на Тартугу. Пусть Ларка с потрохами съест этот участок, но я в ее богадельню не ногой», — сказал шкипер и расхохотался. «Но...» — Гвоздик никак не мог собраться с мыслями. «Мы ведь и так на Тартуге, разве нет?» «Конечно, дружок!» Шкипер ласково погладил Гвоздика по голове. «Но я отправляюсь на настоящую Тартугу. Ту, что в Карибском море. Остров пиратов». Гвоздик окинул взглядом сад. Доски, бутылки, коробки, баркас. И вновь уставился на шкипера. Из всего этого Гвоздик понял только одно. Шкипер уезжает. «Но как?» пролепетал Гвоздик. «На ласточке?» «Нет», — шкипер вновь расхохотался. «Будь ласточка на плаву, она не стояла бы в саду, как клумба. Нет, дружок, я строю плот». «Плот? И на нем ты поплывешь на Тартугу?» Старик кивнул. «Но Тартуга в Карибском море, ты сам говорил. Как ты туда попадешь? Это опасно. И что ты будешь там делать? А Мэри?» Не унимался Гвоздик. «Может, есть шанс его переубедить?» Шкипер снова положил руку Гвоздику на плечо. Приятная тяжесть. Рука — штурвал. Ухватись за нее и крепко держи, пока не успокоится ветер. «Все будет хорошо, Гвоздик», — серьезно сказал шкипер. «Но почему ты не можешь остаться и жить у Лары? Вы могли бы...» Гвоздик запнулся. «Могли бы...» «Могли что? Стать настоящей семьей?» «Боюсь, Лара не хочет, чтоб я жил с ней», — шкипер покачал головой. «Но она ведь твоя дочь. Наверняка, если ее попросить...» «Гвоздик», — улыбнулся шкипер, — «все будет хорошо. Я поплыву по реке, она впадает в другую реку, а та в третью. Но рано или поздно любая река встречается с морем. Главное — добраться до моря, а там и до Тартуги рукой подать». Но в носу Гвоздика защипало. Белая борода шкипера, его зеленый глаз, черная повязка и синяя бандана смазались и поплыли. Гвоздик шумно втянул воздух и запретил себе плакать. «Вообще-то отличный план!» Выдавил он наконец. «Где тут у тебя пила?» «Вот это я понимаю!» Шкипер в третий раз хлопнул Гвоздика по плечу. Рука причал. Растворяется, бледнеет в туманной долине.